среди верхов столичной бюрократии и делал много усилий для того, чтобы окружить себя людьми, на преданность которых он мог положиться. В первую очередь им был обновлен руководящий состав департамента полиции. Рачковский был сначала отстранен от дел фактически, а вскоре затем с начала июня 1906 года уволен и формально. Причиной удаления была отнюдь не роль Рачковского в деле организации погромов, роль, которая как раз в эти дни стала достоянием гласности. Об этой стороне деятельности Рачковского Столыпин был осведомлен вполне точно. Лопухин, раскрывший эти подвиги Рачковского, был другом детства Столыпина и не замедлил информировать о них последнего. Это ни в малой степени не помешало Столыпину взять Рачковского под свою защиту, когда вопрос о действиях последнего был вынесен на трибуну Государственной Думы. Причины были просты. За спиной Рачковского в этой его погромной деятельности стояли ближайшие к царю лица. Ей помогал сам царь, совершенно недвусмысленно дававший понять вновь назначаемым губернаторам, что он будет рад, если количество евреев в их губерниях в результате погромов будет несколько сокращено. Столыпин все это знал и понимал, что, беря в этом вопросе под свою защиту Рачковского, он содействует укреплению личного к нему доверия царя. Но те самые придворные связи Рачковского, которые заставляли Столыпина защищать его прошлую деятельность, делали его с точки зрения Столыпина непригодным для роли руководителя политической полиции в настоящем. Имея такие связи, Рачковский всегда был склонен вести свою собственную политику, не во всем согласованную с желанием министра, а это меньше всего входило в расчеты Столыпина. Руководителем политической полиции последний хотел иметь человека, который был бы целиком и полностью предан ему и только ему одному. Особенно непригодным для этой роли Рачковского делала его близкая связь с Треповым, который как раз в тот момент пытался уговорить царя согласиться на создание думского министерства без Столыпина. Таким образом, по злой иронии судьбы, организатор погромов Рачковский эту новую и теперь уже окончательную служебную аварию потерпел в качестве возможного союзника сторонников либерального курса. На место Рачковского в департамент были призваны новые для политической полиции люди Трусевич и другие, малознакомые с делом полицейского розыска и потому не игравшие самостоятельной роли, фактически же центральной фигурой в деле руководства политической полицией стал начальник охранного отделения в Петербурге полковник Герасимов. Этот последний действительно был весьма крупной звездой на охранном небосклоне. В истории русской политической полиции последних перед революцией десятилетий он сыграл одну из самых значительных ролей. В те годы он был сравнительно молод. Он родился в 1861 году. Инициативен, энергичен, смел до авантюризма, самоуверен до дерзости и в добавление ко всему полон честолюбивых планов, в борьбе за осуществление которых он менее всего склонен был считаться с количеством чужих отдавленных ног. Плебей по происхождению, его отец был из податного сословия казак-украинец, он в жандармы пошел для того, чтобы сделать карьеру. В своей ранней молодости учеником реального училища в Харькове он имел некоторое касательство к революционным кружкам учащейся молодежи. Кое-кто из его школьных товарищей позднее играл видную роль в революционном движении. Например, Мейснер.